Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Кирилл Партыко. Эпицентр 2. Эволюция. Глава 1. Шерхан. Торопиться было некуда. До прибытия объекта оставалось 15 минут. Эти 15 минут – формальная перестраховка. Объект пунктуален и перемещается по строго выверенному графику, на который можно положиться, как на хронометр за 30 тысяч баксов. Но лучше исключить любую гипотетическую случайность. Пропустить объект невозможно. Он приедет на Майбахе. А Майбах сюда приезжает один-единственный – президента корпорации. Не потому, что другие себе не могут позволить такую тачку. Они что угодно могут себе позволить. Просто президент против этого возражает. Президент уважает эксклюзив. Если он на Майбахе, остальные на чем угодно, на Бентли, например, но без дубляжа. Если он такой эксклюзивный, с легким презрением подумал Шерхан, мог бы ездить на спецзаказе любой марки и не морочить остальным голову. Убожество. Можно пока прогуляться по тенистому скверу, раскинувшемуся напротив стеклянного небоскреба. Слишком удаляться не стоит, но и мелькать в зоне досягаемости камер видеонаблюдения ни к чему. Впрочем, насчет камер это глупости. Никто никаких записей просматривать не станет. Не будет уголовных дел, купленного, перекупленного следствия, недокормленных оперов, вечно шныряющих в поисках, где бы срубить левого бабла, тупых, трусливых, пережравшихся прокуроров, готовых сблевать, чтобы жрать снова и снова. Ничего такого. Потому что это вам не снайпер на крыше и не бомба под днищем лимузина. Шерхан усмехнулся. Камера — это просто рефлекс из недалекого прошлого. Тогда их все же не стоило упускать из виду. Он прекрасно знал, какие люди нынче сидят по кабинетам, в которых даже на чайнике можно штамповать гриф совершенно секретно. Сам не так давно оттуда. Те, кто прежде сидел в таких кабинетах, были не подарки, но они хоть знали свое дело. А у этих скорость подъема по служебной лестнице была прямо пропорциональна интенсивности, с которой вылизывались сановные задницы. Но даже среди этого планктона иногда попадались отдельные особи покрупнее, способные к рациональной деятельности. Их-то и следовало опасаться. Особенно прежде, когда Шерхану требовался непосредственный контакт. Сперва физический, а потом хоть и визуальный, но метров с трех, не более. Особи покрупнее не любили полировать чужие задницы, но тоже хотели двигаться наверх. Они, как все, не напрягались без надобности, но остро чуяли, когда стоит проявить свои возможности именно в том месте, которое может послужить трамплином для прыжка. Шерхан не исключал пусть одного шанса из тысячи, что кто-то из таких попрыгунчиков, умеющих мыслить нестандартно, может по некой маловероятной случайности обратить внимание на череду событий внешне, как будто совершенно не связанных между собой. И этот кто-то начнет думать, сопоставлять, ковырять. В итоге он непременно доберется до камер видеонаблюдения, рано или поздно. И пусть почти невероятно, но не исключено, среди многих часов записи заметит, что каждому случаю предшествует некая постоянная составляющая. А именно, его Шерхана присутствие в кадре, в непосредственной близости от объекта. Это, конечно, граничило с паранойей. Но для таких, как Шерхан, если они хотят выжить и преуспеть, границы осторожности и предусмотрительности должны простираться по всем направлениям в бесконечность. Оттого и теперь, когда его работа упростилась, а риск стал минимален, он продолжал избегать видеокамер. Впрочем, он сейчас размышлял об этом лениво и как бы со стороны. Последний раз есть последний раз. Хоть расслабляться все равно нельзя. В таких делах из-за преждевременной расслабухи последний раз порой мог стать самым последним во всех смыслах. Накануне он проверил один из своих анонимных банковских счетов. Аванс пришел, как было условлено. Посредник надежный, тоже из бывших. Да и заказчики люди солидные, мелочиться и жульничать не станут. Для них эта сумма тьфу, а для Шерхана? С учетом полного расчета и того, что удалось накопить, можно и на покой. Посредник вышел на Шерхана неожиданно года полтора назад. Шерхан тогда еще не достиг своих нынешних возможностей, но уже был на многое способен, способности свои проявил, и те, кому надо, об этом знали. Посредник дал понять, что именно они и навели его на Шерхана. Ссылка на этих людей сама по себе была гарантией того, что это не подстава. Но Шерхан вежливо послал посредника к черту. Согласился на встречу лишь тогда, когда ему были представлены кое-какие гарантии. На встрече залез в голову посредника, хоть тот, догадываясь, с кем имеет дело, блокировался, как при испытании на детекторе лжи. Это, если и помогло, то не очень. Шерхан не умел по-настоящему читать мысли, улавливал лишь какие-то обрывки, даже когда сканируемый не защищался. У посредника и обрывков выудить не удалось. Но этого в сущности не требовалось. Шерхан за нагромождениями лжи, уловок и комбинаций сумел почувствовать другое. С ним посредник ни в какие игры не играет. Или, если точнее, он всегда играет, иначе ему нельзя, но сейчас без подвоха. И еще Шерхан понял, что посредник занимается своим делом профессионально и имеет контакт с несколькими исполнителями. Однако через полгода посредник переключился исключительно на Шерхана. Понял, что это золотое дно, все делается стерильно, без последствий, фактически без риска, и бабки за такую работу платят соответствующие. Процент от них с лихвой перекрывал доходы от других сделок, так зачем лишние хлопоты и риск? Шерхан решил, что от посредника теперь придется избавиться. На покой так на покой, и чтоб никаких хвостов. Посредник тоже был мастер шифроваться, но это пустяки. Шерхан давно усвоил все его схемы, сложности не возникнет, просто очередная стерильная операция, на этот раз по собственному почину. До прибытия объекта оставалось несколько минут. Шерхан неторопливо зашагал к заранее выбранной точке у входа в кафе. Там людно, не придется одиноко торчать на виду, расстояние и обзор оптимальны. Жаль, что возможности, как бы они ни прогрессировали, все же ограничены. Пока, во всяком случае. Чтобы выполнить задачу, нужно рассмотреть лицо объекта, проникнуть вовнутрь, вывернуть наизнанку, почувствовать движение крови, работу органов. Впрочем, не всех органов. Достаточно сердца. Внезапный отказ других все же не вполне естественен. А сердечный приступ привычен, как дождь за окном. Особенно у таких клиентов. Главное – точно рассчитать импульс. Не нужно, чтобы объект повалился здесь же. К чему такие спецэффекты? Нужно, чтобы он, ничего не заметив, проследовал по своим делам и спокойно занимался ими ровно до тех пор, пока посланный Шерханом импульс не сработает. Шерхан на первых порах раз-другой воздействовал на мозг. Летальный инсульт – тоже оптимальный результат. Но мозг, как выяснилось, штука хитрая. Вместо инсульта у объекта могло возникнуть помешательство. А заказчики рассчитывали на бесповоротное решение проблемы и оставались недовольны. Уяснив это, Шерхан больше не экспериментировал, сосредоточившись исключительно на сердце. О скоропостижной кончине объектов заказчики обычно узнавали из теленовостей. Был случай, когда один деятель не захотел платить, посчитав, что заказ тут ни при чем, а обычная острая сердечная недостаточность. Посредник попробовал наладить переговоры, но тут же съехал с темы, объяснив Шерхану, что лучше плюнуть и не связываться, может выйти себе дороже. Шерхан сделал вид, что плюнул. А месяца через три инфаркт случился у самого неплательщика. Сердце остановилось, по естественной причине, конечно. У кафе Шерхан не спешил занять исходную позицию. Рано. Он подошел к киоску, сделал вид, что изучает витрину, пестревшую обложками глянцевых журналов. Глянец, как всегда, блистал накачанными мужскими торсами, полуголыми девицами и дорогими тачками. Шерхан не любил супертачки. Они, как дорогие девки, могли доставить минутное удовольствие своим рабочим ресурсам, способствовали имиджу, но реальной пользы от них никакой. Особенно, если выкатить на такой вип-телеге на родные просторы, за пределы доморощенных сити и скопищ элитных особняков. На вековечных ухабах родных просторов лучше всего сгодился бы ленд-ровер, как в Африке. Именно в Африке Шерхан влюбился в этот незатейливый бездорожник, способный катить по бескрайнему коричневато-желтому вельду, легко преодолевая заболоченные низины и канавы, оставленные потоками в сезон дождей, по сыпучим пескам пустыни, не увязая в них, по малопроезжим, изрезанных колеями грунтовкам в непролазных джунглях. Везде. Там же, в Африке, он привык к своему оперативному псевдониму Шерхан. Псевдоним ему нравился, как и персонаж киплинговской сказки, вопреки воле автора. Сильный, жестокий и в то же время хитрый и расчетливый тигр. Чем не портрет советника при чернокожих деятелях, считавших наилучшим инструментом политики мачете и хохотавших над всякими либеральными выдумками наивных белых людей. Чернокожие деятели съели бы Маугли за завтраком. Они считались исключительно с шерханами, потому что сами сильно смахивали на шакалов, только обнаглевших. Чернокожие патроны со временем стали даже слегка побаиваться своего советника, который порой осторожно, чтобы не переборщить, демонстрировал им всякие удивительные штуки, особенно на допросах. Патроны, первобытную сущность которых не могло одолеть иногда и университетское образование, считали своего белого союзника немного колдуном, и это было ему только на руку. Шерхан в то время еще не слишком хорошо разбирался в своих способностях и не всегда мог ими управлять, но кое-чему он все же успел научиться. И пользовался этим как мог. Тем более, что на просторах, продуваемой горячим ветром саванны или под душным, вопящим на разные голоса пологом джунглей, его способности обострялись и росли с каждым днем. Наверное, этому способствовали служебные обязанности, порой смахивающие на кровавый кошмар. Он до мелочей помнил испытанный им в далеком детстве ужас, когда сорвавшийся с цепи волкодав загнал его в тупик между высокими заборами. Нечего было лазать по чужим садам. Стресс не помог десятилетнему пацану перемахнуть через неприступную изгородь. Неизбывный страх взорвался в голове как граната, ослепив, оглушив и обездвижив. Волкодав с грозным рычанием прыгнул, сбил с ног, огромная пасть щелкнула желтыми с мизинец клыками, а затем... Он пришел в себя от того, что к земле его придавила какая-то вонючая тяжесть. Он осторожно открыл глаза. Волкодав неподвижно лежал на нем, ощеренная пасть сочилась слюной прямо перед носом. Он столкнул с себя неподвижную тушу, поднялся на подкашивающихся ногах. Волкодав не шевелился. Он, не раздумывая, пустился на утек и получил дома выволочку за перепачканные и порванные рубашку и штаны. Но когда на него орал отчим, он размышлял лишь об одном — ужасный пес издох прямо в прыжке. Отчего? Тогда ответа он не нашел. Догадки стали появляться в старших классах школы, когда ответ на вопрос учителя вдруг будто выпрыгивал из головы соседа по парте. Или когда хулиганьё напугал его на ночной улице, немногим меньше, чем когда-то волкодав. Хулиганьё готовилось его испинать. Но внезапно дружно отшатнулось, попятилось. Наголо стриженный качок захрипел и схватился за горло, будто его настигло удушье. Когда одноклассница после хмельной вечеринки отказалась раздвинуть ноги на парковой скамейке, он почти неосознанно направил на нее то, что таилось в нем, и беспрепятственно получил свое. После службы ВДВ его приметили внимательные люди и отправили учиться в спецуху. Оттуда и начался путь в Африку, в которую он позже много раз мечтал вернуться, потому что там не действовали двуличные законы белых людей. Не нужно было все время кривляться, изображая из себя не того, кто ты есть. Потому что именно там он стал шерханом и никем иным больше быть не хотел. Но советников все реже отправляли в саванные джунгли. Он вернулся на родину и оказался в кабинетах с грифами «Секретно начальниках». Но он уже не мог измениться и по-прежнему оставался шерханом. Огромные кошки из джунглей, пусть и других, не африканских, плохо приживаются в клетках. Началось с мелких шероховатостей по службе, а закончилось тем, что он круто схлестнулся с начальством. Лощеные полковники в дорогих цивильных костюмах были будто выведены в этих тихих кабинетах. Они никогда не носили камуфляжа, не исходили потом под палящим экваториальным солнцем, не ведали, как пахнет свежепролитая кровь. Они были большие мастаки плести интриги, лицедействовать, заискивать перед старшими и унижать младших. Они уважали силу в тех, кто сверху, и полагали себя сильными по отношению к тем, кто внизу. Последних они не считали за людей, видя в них лишь марионеток, повинующихся движением нитей, нанизанных на руководящие пальцы. Но они ни черта не понимали в силе. Шерхана просто выперли. Хотя после того, что случилось, он мог бы и вовсе исчезнуть. Предъявить ему было нечего, никаких доказательств. Все списали на череду трагических совпадений. Но в это не очень поверили, пусть других объяснений не нашлось. Шерхана взяли в оборот по полной программе, но, понятно, ничего не добились. Пока решалась его судьба, он был готов к самому худшему. В столь щекотливых ситуациях отпускать хищников-шерханов на все четыре стороны не полагалось. В пресловутой формуле «казнить нельзя помиловать» запятую для верности обычно ставили после первого слова. И он готовился к худшему. Можно было просто сбежать, хоть его и посла наружка. Но бегство — прямое признание вины. И шерхан не торопился, будучи постоянно начеку и готовясь отразить удар. На этот случай у него имелись соображения. Но удара не последовало. Он никогда не узнает, какой груз качнул кашу весов в его пользу. Шерхану предложили написать рапорт об отставке. Предложение равнялось приказу, да он и не стремился оставаться в кабинете с секретными чайниками. С него взяли кучу подписок о неразглашении. На случай длинной зыкости предполагалась уголовная ответственность. Шерхан только посмеялся про себя. Если бы он на самом деле решил что-нибудь разгласить, его можно было бы упечь на весь остаток жизни. И вовсе не за разглашение. Теперь он точно знал, на что способен. Он был способен на разное. Но это, безусловно, было главным. Это являлось не только оружием, но и капиталом, которым требовалось с умом распорядиться. Он размышлял и прикидывал месяца три, перебиваясь на скромную пенсию, пока все не сложилось само собой. На него вышел бывший коллега, знакомый еще по спецухе, тоже помотавшийся по свету и заимевший биографию темнее некуда. Вернувшись из дальних командировок, он тоже не прижился в тихих кабинетах, затасковал, подсел на стакан, покатился по наклонной. Его сперва отстранили, а потом и вовсе отправили в резерв. На гражданке резервист не преуспел, лишь биография у него сделалась вовсе непроглядной. Бывший коллега при встрече объяснил, что ищет напарника для выполнения заказа. Шерхан согласился при одном безоговорочном условии. Коллега сведет его с заказчиком. Перед самой операцией резервист внезапно умер от сердечного приступа, но Шерхан заверил заинтересованных лиц, что справится с задачей один, и предложил за дополнительную плату проделать все так, чтобы акция выглядела как несчастный случай. Заинтересованные лица сомневались в такой возможности, но все же согласились. Тогда исполнить обещанное Шерхану было много сложнее. Пришлось караулить объект в туалете дорогого ресторана, куда попасть оказалось непросто. Даже по нужде объект отправился в сопровождении бодигарда. Но Шерхану, стоя за соседней мойкой, все же удалось коснуться его руки. Шерхан еще ни в чем не был уверен и на всякий случай послал импульс со всей силой, на которую был способен. Дверь туалета не успела захлопнуться, когда Шерхан услышал за спиной возглас телохранителя и стук упавшего на мраморный пол тела. В новостях сообщили, что скоропостижная смерть известного банкира наступила от острой сердечной недостаточности. Признаться, Шерхан сомневался, что с ним расплатится, как обещано. Но заказчики не только расплатились сполна. Их контактер условился о способе, посредством которого Шерхана можно разыскать в случае необходимости. И новая необходимость не заставила себя долго ждать. До прибытия Майбаха оставалось 1.5 минуты. Шерхан отошел от киоска с глянцем и занял исходную позицию. Он был собран, но спокоен. Вот, собственно, и все. Или почти все. Остается дождаться полного расчета, перевести сбережения с нынешних счетов в надежные иностранные банки. Абсолютно легальный загранпаспорт на чужую фамилию был готов еще в прошлом месяце. Шерхан знал, куда он отправится. В Африку. Кто-то мог бы счесть его идиотом. В Африку? С ее войнами, голодом и СПИДом? Но ему хотелось именно туда. Обосноваться можно в каком-нибудь относительно вменяемом Судане, но оттуда рукой подать до саванны, по которой можно ехать на лендровере целый день, не встретив никого, кроме случайного голого охотника с доисторическим копьем в руке. Там не надо торчать в нескончаемых автомобильных пробках, вытягиваться в струнку перед ничтожествами в щеголеватых костюмах, а по вечерам от скуки наблюдать разухабистый бред из телевизора. Там, на берегах полупересохших в летний зной озер, где водопои львы охотятся на изнемогающих от жажды антилоп, а не ведающие никаких заповедей люди на других людей, все зависит от тебя самого, от твоей силы, быстроты, жестокости и осторожности. Там можно снова стать самим собой, Шерханом, и оставаться им сколько влезет. У политиков с мачете и дипломами университета имени Патриса Лумумбы долго еще не сякнет потребность в советниках. Особенно тех, которые кажутся им похожими на колдунов. Майбах затормозил у мраморного крыльца небоскреба с опозданием в 4 секунды. Шерхан усмехнулся. Откуда такое пристрастие к пунктуальности на нашей земле? И замер в ожидании. Когда объект выйдет из машины, на то, чтобы рассмотреть его лицо, поймать взгляд и по этой тропинке заползти в душу, останется 20 секунд. Шерхан тщательно выбирал место, с которого возможен необходимый ему визуальный контакт. 20 секунд хватит за глаза. Хватило бы даже 15, а может и 10, но действовать надо наверняка. Шерхан сосредоточился, изгоняя из сознания все посторонние раздражители, способные отвлечь и ослабить импульс. Уличное мельтешение и шум будто отодвинулись и померкли, мысли улетучились из головы, которая стала легкой, словно заполненной взрывоопасным газом. Всякое движение, включая ход времени, для Шерхана остановилось. И все же он сумел почувствовать неладное. Он не понял, что именно. Какая-то неясная, но близкая угроза пробежала морозцем по спине. Чтобы понять, следовало выйти из транса. Но из транса мгновенно не выйдешь, как не вынырнешь за секунду из темной глубины, в которую нырнул с большой высоты. Путь назад в реальность дольше, чем из нее. При физическом контакте с объектами не требовалась такая степень сосредоточенности. Но если действуешь издалека, приходилось будто слегка умереть. Чувство опасности, пробиваясь сквозь сон наяву, разрослось и надвинулось вплотную. В обычном состоянии Шерхан уже понял бы, в чем опасность состоит и откуда исходит, и успел бы среагировать. Но мысли и чувства лениво возвращались к нему, будто им нравилось витать на воле отдельно от тела. Он сделал над собой усилие, для начала фокусируя зрение. Из Майбаха, кажется, так никто и не вышел. Шерхан рванулся из глубины своего сна к близкой уже поверхности. Он все же успел вынырнуть и почти догадался, что происходит. Но тут же почувствовал боль под лопаткой, словно туда вонзилась стальная игла. Так оно на самом деле и было. Шерхан начал быстро погружаться обратно в темную глубину. Поблескивающая поверхность стала отдаляться, меркнуть. Через несколько мгновений чернота стала сплошной и непроницаемой. Шерхан уже ничего не видел и не слышал, когда трое мужчин в штатском сноровисто заталкивали его в кабину джипа с тонированными стеклами.